Постарайся точно вспомнить все, что они говорили. Они говорили мало. Я не все слышала. Играла музыка, Таня исполняла свой номер. Бригадир уже начал делать какие заметки, но все еще не особенно верил услышанному. Ты знаешь графиню? Вряд ли. Может быть, заходит какая к вам в заведение? У нас редко бывают женщины. А что бы графиня? Нет, никогда не слышала. Ты не пыталась увидеть лицо мужчин? Не решилась. Я струсила. Почему? Вдруг они поймут, что я подслушала. Как они называли друг друга? Не обратила внимания. Один из них, по-моему, Оскар. Но не уверена. Я много выпила, и у меня разболелась голова. Хотелось спать. Если б знала, что вы мне не поверите, не пришла бы. Сядь, сядь. Мне нельзя уйти. Не сейчас. Он указал ей на скамейку у стены под официальными объявлениями. И снова стал задавать вопросы. Имя? Орлетта. Настоящее имя. У тебя есть удостоверение личности? Она достала из сумочки документ и протянула ему. Он прочел. Жанна Мари Марселла Лелё, 24 года, уроженка Мулена, балерина. Париж, улица Нотр-Дам де Лорет, 42Б. Почему ты назвалась Орлеттой? Это мой сценический псевдоним. Ты играла в театре? Не в настоящем. Он пожал плечами, записал данные, вернул удостоверение. Сядь, сядь. Тихонько попросив коллегу понаблюдать за женщиной, бригадир прошел в соседнюю комнату и позвонил в дежурную службу полиции. Ты, Луи, это Симон из квартала Ларош-Фуко. Сегодня ночью случайно не было убийства графини? — А почему именно графини? — Не знаю, может, отца заигрывают. С виду малышка немного тронутая, во всяком случае пьяна в стельку. Она слышала краем уха, как договаривались убить графиню, у которой якобы есть драгоценности. На табло ничего нет. Если случится что-нибудь в этом роде, ты сообщи. Они поболтали о том, о сём. Когда Симон вернулся в дежурку, Орлетта спала, словно в вокзальном зале ожидания. Поза была столь характерной, что глаза невольно начинали искать чемодан у ее ног. В 7 часов, когда на смену бригадиру Симону пришел Жаккар, она все еще спала. Симон ввел сменщика в курс дела. Уже уходя, он заметил, что женщина просыпается, но решил не задерживаться. Орлетта удивленно посмотрела на черноусого Жаккара и с беспокойством взглянула на часы, потом вскочила. — Мне пора, — объявила она. — Ну, не спеши, малышка. — Чего вы хотите? — Может быть, проспавшись, ты вспомнишь больше, чем ночью. Вид у нее был недовольный. Кожа блестела, особенно вокруг выщипанных бровей. — Мне нечего добавить. Я хочу домой. — Расскажи-ка об Оскаре. — Каком Оскаре? На столе у Жаккара лежал протокол, составленный Симоном, пока она спала. — А который замышлял убить графиню? — Я не говорила, что его зовут Оскаром. — А как же тогда его зовут? — Не знаю, я не помню, что рассказывала. Я была пьяна. — Значит, ты все выдумала? — Я говорила не так. Я слышала, как двое мужчин разговаривают за перегородкой, но разобрала только обрывки фраз. Может, и ошиблась. — Зачем же ты пришла сюда? — Повторяю, я была пьяна, а под мухой все видишь иначе, многое драматизируешь. — Следовательно, о графине не было и речи? — Нет, что-то было. — О драгоценностях? — О драгоценностях говорили. — И о том, чтобы прикончить графиню? — Мне так показалось. Я уже набралась к тому времени. — С кем ты пила? — Со всеми подряд. — Так, и в том числе с Альбером? — Да, его я тоже не знаю. Я знаю людей только в лицо, как Оскара. — Ну что вы, прицепились к Оскару? Ты могла бы его узнать? Я видел его лишь со спины. Можно узнать по спине. Не уверен. Хотя, и вдруг, пораженная мыслью, спросила: «А что, кого-нибудь убили?» Он не отвечал, и она занервничала. У нее, должно быть, раскалывалась голова. Синева глаз казалась выцветшей, а размазавшаяся губная помада делала рот огромным. «Мне можно уйти?» «Не сейчас. Я ни в чем не виновата». В помещении было теперь несколько полицейских. Переговариваясь, они занимались своими делами. Жаккар позвонил в дежурную службу. Об убийстве графини никаких сообщений не поступало. Потом для страховки на набережную Орфевр. Люка, который только что заступил, еще не совсем проснулся, на всякий случай ответил: «Отправьте-ка ее сюда». Больше он об этом не думал. Пришел Мегре. Не снимая пальто и шляпы, просмотрел ночную сводку. Лил дождь. Ничего хорошего день не предвещал, и многие были утром не в духе. В 9 минутами полицейский из 9-го округа доставил Орлетту на набережную Орфевр. Будучи новичком, он еще плохо знал расположение помещений, поэтому сопровождаемый женщиной стучал во все двери подряд. Так они добрались до инспекторской, где молодой Лапуэн, сидя на краю стола, курил сигарету. — Будьте добры, где найти бригадира Люка? Он не заметил, как Лапуэн и Орлетта переглянулись, и, когда ему указали на соседний кабинет, закрыл дверь. — Садитесь, — предложил Люка танцовщиц. — Мегре, обычно перед докладом он обходил кабинеты, оказался как раз здесь. Стоя у камина, он набивал трубку. — Это особо, — объяснил Люка, — утверждает, что 2 мужчин сговаривались убить какую-то графиню. Совсем не та, что несколько секунд назад, протрезвев и внезапно став агрессивной, женщина запротестовала. — Ничего я не говорила. — Ну как же, вы показали, как 2 мужчин. — Я была пьяна. — И все выдумали? — Да. — Зачем? — Не знаю. Я набралась, домой возвращаться не хотелось, вот и зашла в комиссариат просто так. Мегре, продолжая просматривать бумаги, взглянул на нее с любопытством. — Значит, ни о какой графине не было и речи. — Нет? — Ни словечко. Возможно, я что-то и слышала о графине. Сами знаете, как бывает. Схватишь на лету слово, и оно застрянет в голове. — Сегодня ночью? — Наверное. — И на этом построена вся ваша история? — А вы, когда выпьете, всегда помните, что говорите? Мегре улыбнулся. Люка смутился. — Вы понимаете, что это правонарушение? — Что? — Ложные показания. Вас могут привлечь к ответственности за наплевать. — Об одном прошу, отпустите меня. Спать охота. — Вы живете одна? — Черт возьми! Мегре опять улыбнулся. — А Альбера, с которым распили бутылку шампанского, он еще держал вас за руку, тоже не помните? — Ничего не помню. Может, вам портрет нарисовать? В Пикрец все подтвердят, что я была пьяна. — С каких пор? — Со вчерашнего вечера, если вам интересно. — С кем пили? — Одна. — Где? — Везде понемногу. В барах. Вы что, не жили один? —